Глава 11. На следующий день было воскресенье. За завтраком Вита объявила, что намерена сводить мальчиков в церковь. В каникулы она время от времени об этом вспоминала. 2-3 недели никто думать не думал о необходимости соблюдать религиозный долг. А потом вдруг, без всяких видимых причин, и, как правило, именно тогда, когда дети были чем-то особенно увлечены, она врывалась в комнату со словами: «Мы сейчас выходим, чтобы через 5 минут оба были готовы». «Выходим? Куда?» — спрашивали они, отрывая взгляд от модели самолета, который пытались собрать, или еще от чего-нибудь, к чему в данный момент было приковано все их внимание. «Церковь, разумеется», — отвечала она и вновь исчезала за дверью, не обращая никакого внимания на их протестующие вопли. «Для меня же это всегда означало глоток свободы. Ссылаясь на свое католическое воспитание, я оставался дома, валялся в постели и читал воскресные газеты. Сегодня утром, несмотря на яркий солнечный свет, заливавший спальню, и лучезарную улыбку миссис Коллинз, которая принесла нам поднос с кофе и гренками, Вита казалась расстроенной и удрученной. Плохо спала, как она объяснила. Я тотчас же почувствовал себя виноватым, поскольку сам спал, как убитый, и подумал, что сон, в зависимости от того, насколько он крепкий, является серьезным испытанием супружеских отношений. Если один из супругов ночью плохо спал, то другой почему-то всегда в этом виноват. И в результате весь день насмарку. Это воскресенье не явилось исключением. И как только мальчики, одетые в джинсы и футболки, вошли в спальню сказать нам «доброе утро», она тут же взорвалась. «Сейчас же все это снять и надеть фланелевые костюмы! Быстро!» — приказала она. «Вы что, забыли, что сегодня воскресенье? Мы идем в церковь!» «Нет, мам, нет!» Должен признаться, я сочувствовал им. Светит солнце, небо голубое, за полем внизу море. У них сейчас, наверное, одно желание — как можно быстрее оказаться на берегу и бултыхнуться в воду. «Не спорить», — сказала она, вставая с постели. «Идите и делайте, что я вам велела». Она повернулась ко мне. «Насколько мне известно, здесь где-то поблизости есть церковь. Ты в состоянии хотя бы довести нас туда?» «Здесь даже не одна церковь, а целых две. Выбирай любую», — ответил я. «Есть церковь Фое и есть Таурдрете. Проще, конечно, отвезти вас в Таурдрет». Произнося это название, я улыбнулся, поскольку оно само по себе имело для меня особое значение, но только для меня одного. И затем небрежно продолжал. «Кстати, она очень интересна с точки зрения истории. На том месте, где сейчас кладбище, когда-то находился монастырь». «Слышишь, Тедди, — сказала Вита, — на месте той церкви, куда мы с вами поедем, раньше стоял монастырь. Ты ведь постоянно твердишь, что тебя интересует история. Поторопитесь, пожалуйста». Я никогда не видел более понурых фигур. Опущенные плечи, поникшие головы. «Потом я отвезу вас на Боре купаться», — крикнул я вдогонку, когда они выходили из комнаты. Лично меня очень даже устраивало отвезти их всех в Таурдрет. Утренняя служба продлится не менее часа, так что я, высадив их у церкви, смогу затем оставить машину недалеко от Ризмела и оттуда пешком через поле дойти до Граттона. Я не знал, представится ли мне возможность еще раз посетить это место, а карьер и заросшие травой бугры обладали для меня невероятной притягательной силой. Когда я вез Виту и несчастных детей, одетых в выходные костюмы, вниз по склону Полмярского холма, я посмотрел направо, на Полпе. Интересно, что бы произошло, если бы меня, когда я прятался там в кустах, обнаружил не почтальон, а нынешние владельцы этого дома, или еще хуже, если бы Джулиан Полпи пригласил Роджера и его гостей зайти в дом. Могло ведь случиться, что меня заставили бы при попытке проникнуть в чужое жилище. Эта мысль показалась мне забавной, и я громко рассмеялся. «Что смешного, не понимаю», — сказала Вита. «Да вся моя жизнь, — ответил я, — сегодня везу вас всех в церковь, вчера ни свет ни заря, гулял под дождем. Видишь, что болото внизу? Это там я вчера так вымок. «Неудивительно», — сказала она. «Весьма оригинальное место для прогулки. И что же ты там искал?» «Искал?» — повторил я. «Не знаю. Быть может, прекрасную даму, которая ждет своего избавителя. Никогда не знаешь, где найдешь свое счастье». Весь путь до Тайордрета у меня было приподнятое настроение. Один тот факт, что она не знает моей тайны, наполнял меня каким-то ребяческим восторгом, как в детстве, когда мне удавалось перехитрить мать. Я уверен, что это врожденный инстинкт, присущий всем мужчинам без исключения. У мальчиков он тоже присутствовал, и именно поэтому я покрывал их мелкие проказы, которые Вита не одобряла. Например, когда они совали что-то в рот перед едой, болтали в постели, когда уже потушен свет. Я высадил их у церковных ворот. Мальчики все еще куксились. «Ну, а сам ты что собираешься делать, пока мы все будем в церкви?» — спросила Вита. «Просто прогуляюсь вокруг», — ответил я. Она пожала плечами и, повернувшись, пошла через церковные ворота. Я знал, что означает это пожимание плечами. То утро она не разделяла моего приподнятого настроения. Оставалось надеяться, что служба принесет ей утешение. Я поехал в Тризмил, оставил там машину и отправился полем к Граттону. Утро было просто великолепное. Долина вся залита солнцем, в вышине звенел жаворонок. Как бы мне хотелось, захватив с собой бутерброды, провести здесь целый день, а не один жалкий, украденный тайком час. Я не стал спускаться в карьер, заросший плющом и заваленный старыми консервными банками, а, растянувшись на травке в небольшой ложбинке, попытался представить, как здесь все выглядит ночью, когда небо в звездах, а точнее, как это место выглядело тогда, в те дни, когда долина внизу была залита водой. На память пришли строки и сцены свидания Лоренцо с Джессикой. В такую ночь, когда лобзал деревья нежный ветер, не шелестя травой, в такую ночь троил, сходил на стены Трои верно, летя душой в стан греков, где Крисида покоилась в ту ночь. В такую ночь Дидона с веткой ивы грустно стоя на берегу морском манила друга вернуться в Карфаген. В такую ночь Медея верно собирала травы волшебные, чтоб молодость вернуть Эзону старому. Шекспир, «Венецианский купец», акт 5, сцена 1. Насчет волшебных трав это в самую точку. Дело в том, что, когда Вита и мальчики собирались в церковь, я спустился в лабораторию и отлил во фляжку 4 дозы препарата. И сейчас фляжка находилась у меня в кармане. Бог знает, когда еще у меня снова будет возможность. Все произошло очень спокойно. Но была не ночь, а день, притом летний день. И, судя по небу на западе, которое я видел через створчатое окошко в зале, он уже клонился к вечеру. Я стоял у скамьи в дальнем конце зала, и мне был хорошо виден двор перед входом в дом и окружавшие его стены. Я сразу его узнал. Это был дом покойного Генри Шампернума. Во дворе играли дети, две девочки, приблизительно 8-10 лет. Определить точнее было трудно из-за покроя их платьев, плотно облегающий лиф и длинная до лодыжек юбка. Золотистые волосы, рассыпавшиеся по плечам, и одинаково тонкие изящные черты не оставляли сомнений в том, что девочки — две миниатюрные копии их матери. Никто, кроме Изольды, не смог сотворить очаровательных сестричек, и я вспомнил, как Роджер говорил своему приятелю Джулиану Полпи на приеме у епископа, что у нее взрослые пасынки, сыновья мужа от первого брака, а собственных только две дочери. Они играли на каменных плитах на специально расчерченном для них квадрате, какую-то игру вроде шахмат. Кругом валялись фигуры, выглядевшие как наши кегли. После каждого хода разгорался страшный спор, чья-то очередь делать следующий ход. Та, которая была помладше, вдруг схватила деревянную фигурку и спрятала ее в своей юбке, что, конечно, тут же повлекло за собой крики, шлепки и таскание друг друга за волосы. Внезапно во двор вышел Роджер, который все это время наблюдал за ними из зала. Разняв девочек, он присел на корточки и взял их обеих за руки. «Знаете, что происходит, когда ссорятся женщины?» — спросил он. «У них чернеют языки, а потом они сворачиваются и застревают в горле так, что женщина начинает задыхаться. Такое однажды случилось с моей сестрой. Она, конечно, умерла бы, если бы я в этот момент не оказался рядом и не вытянул ей язык наружу. Ну-ка, откройте рот!» Напуганные дети широко раскрыли рты и показали языки. Роджер потрогал и даже легонько подергал язык у одной, потом у другой. «Слава богу, пока все нормально», — сказал он. «Но если вы не перестанете скандалить, он свернется, как я и сказал. А теперь закройте рот и в следующий раз откройте его только во время еды или если захотите сказать что-нибудь хорошее. Джоанна, ты ведь старше, значит, должна учить Маргарет хорошим манерам. Смотри, что она удумала. Мужчину прятать под юбкой». Он достал фигурку из складок платья младшей девочки и поставил ее обратно на поле. «А теперь, — сказал он, — продолжайте игру. Я буду следить, чтобы вы играли честно». Он встал, широко расставив ноги, и они принялись передвигать фигуры вокруг него. Сначала они делали это нерешительно, затем все более уверенно и вскоре, с веселым хохотом, поскольку он при этом раскачивался из стороны в сторону, задевая и опрокидывая фигуры, так что их пришлось устанавливать заново с его же помощью. В этот момент из второй двери, находившейся сразу за залом, девочек позвала женщина, как и решил их нянька. Все фигуры были собраны и торжественно вручены Роджеру, который дал обещание поиграть с ними еще на следующий день и, подмигнув няньке, велел ей осмотреть попозже их язычки и доложить ему, не появились ли на них какие-нибудь признаки почернения. Он сложил фигуры у входа и вошел в зал, а детей увели в задние комнаты. Впервые увидел в нем что-то человеческое, словно он на время забыл, что он управляющий, расчетливый, холодный, даже, как я полагаю, продажный. Ничего от этого не осталось. Исчезли и ирония, и холодное равнодушие, которые до сих пор ассоциировались у меня со всеми его поступками. Он стоял в зале и к чему-то прислушивался. Кроме нас двоих никого не было. Посмотрев вокруг, я увидел, что здесь все как-то изменилось с того майского дня, когда умер Генри Шампернон. Было ощущение, что в этом доме никто постоянно не живет, и что его хозяева лишь изредка наведываются сюда, а в остальное время дом стоит пустой.